Поток энергии наполнил гостиную и сформировался в 6 белых нитей, 2 из которых ударили в грудь Энни и Лили, еще одна уперлась в какого-то мальчика в углу, а 3 рассеялись в стенах. Потом мальчик схватил шар рукой и сильно дернул. Трое гриффиндорцев подлетели к нему, словно к ним привязали канаты и резко дернули, еще трое скатились по лестнице, и Гарри почти не удивился, узнав 6-го и Финнигана в 2 из них. Гриффиндор, факультет самых храбрых и благородных учеников Хогвартса, негромко заговорил слизеринец. «Наверное, это очень трудно, кричать о храбрости и благородстве на каждом углу, через каждые 3 слова в любом разговоре. Так трудно, что на дела не остается ни храбрости, ни благородства. Всей чести гриффиндорцев хватает лишь на то, чтобы травить тех, кто отличается от них, тех, кто не может дать достойный отпор. Вы издевались над беззащитной девочкой, а все остальные просто смотрели, словно на представление. И что, вам так понравилось? Тебе, Энни, понравилось смотреть на то, как кричит от боли и страха беззащитная девочка. Фрея едва не погибла от шока и отравления. Тебе, пацан, понравилось портить ее вещи? Не отвечай, сосунок, вижу, что понравилось. Я охочусь и убиваю с 8 лет, и я повидал столько дерьма, что думал, будто меня ничем не удивишь. Как я ошибался. Храбрые и благородные мда, мальчик покачал головой. Жаль, Годрик не видит, во что превратился его факультет. А может, оно и к лучшему, к чему его огорчать. Похоже, что после ухода близнецов Вайлд этот факультет покинули последние настоящие люди. Конец флешбика. Буквально сразу же после того, как Гарри закончил с разговорами, в гостиную влетела декан. Что там творилось? Гермиона была искренне рада, что не попалась леди Гринграсс под горячую руку. Головы летели только в путь, старосты лишились значков, а Котибеллу еще и места в квиддичной команде. С каждого, кто издевался над Фрией, слетело по 500 баллов и были сделаны соответствующие записи в личных делах. 5 были объявлены отработки до конца семестра, что с учетом необходимости в серьезной подготовке к занятиям являлось практически приговором к лишению свободного времени и вероятности вылететь из Хогвартса за неуспеваемость. Встал вопрос об исключении той девчонки-четверокурсницы, которая плеснула в лицо Фрие сок бубонтюбера. С учетом того, что ее уже не приняли бы ни в одно учебное заведение волшебного мира с таким-то инцидентом, подобное фактически являлось приговором к частичному разрушению ядра и стиранию памяти. Единственное, чего Гермиона сильно боялась, так это того, что все ополчатся против Фрии, сделают девочку виновницей в своих бедах. Но, похоже, что настроения на факультете совсем другие. Новый староста, Альфред Боутон, до этого неприметный шестикурсник и один из десятки лучших студентов Хогвартса, решил действовать и взялся за факультет всерьез. Ему помогала Алисия Спиннит, разделяя эту нелегкую ношу превращения толпы раздолбаев в более-менее адекватную группу ребят. Внезапно маленькая ладошка в ее пальцах пошевелилась. Гермиона охнула и тут же сжала амулет вызова брата свободной рукой, вглядываясь в лицо девочки. «Пить», — прошептала Фрея. «Сейчас», — Поттер тут же приподняла ее плечи и приложила к губам стакан, а ее сердце сжалось от жалости. Девочка так исхудала, что под пальцами сквозь сорочку чувствовались все кости. «Где я?» «Ты у меня в комнате, не бойся», в горле встал ком. «Я». Гермиона не могла этого сказать. «Тебе нужно выпить лекарство, Гарри скоро принесет». Сразу же после этих слов дверь в комнату открылась, и к Гермионе вошел ее брат, неся в руке откупоренный пузырек с пятнышком крови на горлышке. «Выпей», мальчик передал пузырек сестре, и та напоила Фрию зельем, заставив ее закашляться и без сил упасть на подушки. «Это зелье вылечит твою поврежденную ауру, но ты истощена не только магически. Много кушать сразу нельзя, Гермиона, проследи». «Хорошо, а что со мной было? Я помню, как мне что-то плеснули в лицо, было очень-очень больно, потом пришел добрый котик, а потом я помню тебя. Ты отвел меня куда-то, и больше ничего. Проснулась я здесь, и...» Желудок девочки издал урчание, сделавшие честь стае кашалотов. Фрия густо покраснела. «Ты получила серьезные ожоги лица, и чтобы тебя вылечить, пришлось прибегнуть к сложной магии, потому ты истощилась. Если хочешь, я приведу графа, это он нашел тебя. Граф, мой фамильяр, можешь с ним поиграть. Ура! Спасибо, ты такой хороший». Девочка, которая только что не могла пошевелиться, вскочила на кровати и крепко обняла слизеринца. Гарри нерешительно замер, после чего осторожно обнял Фрию в ответ. Когда Гарри получил свободу, он сумел вызвать фамильяра в комнату сестры и отступил в тень, давая Гермионе сказать то, на что она только что решилась. «Фрия, прости меня, это моя вина, что с тобой так поступили, я должна была вмешаться, более того, брат меня попросил, я». «Спасибо, что помогли мне», — улыбнулась девочка. «Спасибо, что ухаживали за мной. Я не виню тебя, Гермиона. Ты была загружена и не могла помочь. Но если ты хочешь, чтобы я тебя простила, я стану принцессой, а ты — служанкой, причем на всю неделю. И я хочу кушать». Гермиона тяжко вздохнула, но мужественно приняла свою участь, понимая, что очень легко отделалась. Фрия не закатила истерику и не обиделась до конца жизни. Она оказалась слишком доброй девочкой. Теперь понятно, почему она не смогла дать отпор. Гарри сканировал ее ауру и точно знал, что того же шестого Фрия могла в два счета изувечить. Скандинавская магия крайне опасна, и девочка ею владеет. А это еще значит, что у нее отменная выдержка и хороший ум, или она просто трусиха, не способная применить навыки на практике, в чем я, признаться, сильно сомневаюсь. Ну, ничего, поживем, увидим. Комментарий к глава 32, Эспада. Что-то долго я не выкладывал, да, извиняться не буду, смысла нету. Для вас у меня есть две новости, хорошие или плохие, вам судить. Первое. Осталось примерно 8-10 глав до завершения этой части. Вторая. После завершения вампира я решил взяться за Плеа, планируется Максиа Асау. Все пожелания и предложения теперь будет удобно обсуждать в новой личке. Глава 33. Тайная комната. Шли дни. Фрия с удовольствием оттягивалась на Гермионе за все те издевательства, гоняя наследницу рода Поттер по всяким мелочам, и вместе с тем сильно сблизилась с ней. А с учетом того, что Луна подружилась с Фрией, приказы и поручения сыпались самые разные. Ее брату искренне понравилось наблюдать за тем, как его сестренка с завязанными глазами и с очком для бабочек носилась по гостиной Гриффиндора, следуя указаниям хихикающих девчонок и приказу Фрии наловить ей наглов. Потом, спустя неделю, Гермиона наконец-то вырвалась из оков служения и нет, не оторвалась на двух врединах, а сдружилась с ними. Граф также подружился с девочкой и с удовольствием проводил с ней время. Гарри даже немного приревновал, как-то раз увидев, как его фамильяр в экстазе мурлыкал, а маленькие ручки гладили его шерсть. По окончании недели наказания Фрия и Гермиона сдружились примерно одновременно с тем, как Гермиона нашла таки общий язык с Трейси Дивис, собрав свою девчачью компанию. Слухи о клубе разносились по школе, и с каждым днем появлялись все новые студенты, которые изъявляли желание вступить. Рекламные буклеты стали популярны у старшекурсников, задумывающихся о будущем, а в школе помимо Эспады появились еще несколько клубов по интересам. Так, например, Колин Криви и еще парочка самых горячих фанатов Гарри Поттера, от которых мальчик старался держаться подальше, решили основать фан-клуб Гарри Поттера, к счастью, небольшой. Хорошо еще, что они сами были слишком робкими, чтобы сунуться к нему. Кроме того, Драко Малфой начал постепенно собирать вокруг себя представителей аристократии, в основном тех, чьи семьи поддерживали Волдеморта, толкал среди них идеи превосходства чистой крови и пытался завербовать чистокровных ребят с других факультетов, но к второкурснику прислушивались только младшекурсники. В свою очередь на Гриффиндоре тоже созревало течение с радикальными идеями вроде социалистических, только не земля, народу, а мир, маглорожденным. Нетрудно догадаться, кто именно стоял у истоков этого течения, и кто также собирал вокруг себя тех, кому не нравились порядки аристократии. Что Малфой, что Лонгботтом грозили стать помехой в плане Поттера максимально снизить межфакультетскую вражду, ведь после того, как Невилл понял, что лорд Поттер ему не по зубам, он переключился на Малфоя. Того и гляди, от словесных оскорблений и пока еще невинных шуток перейдут к дракам и проклятиям. А значит, проект по созданию боевой группы на базе клуба придется воплотить в жизнь намного раньше. До этого Гарри планировал заняться подобным после Рождества. И не просто создать, сплотить, подготовить, превратить из кучки разрозненных детей в отряд. Впрочем, после вампиров лорда Поттера трудно было смутить непослушными детьми, хотя вбить в пол по макушку, как это было принято в цитадели, в Хогвартсе можно было разве что на дуэли, если не идти вразрез со школьными правилами. Единственной неприятностью было то, что после лета и новой рунной татуировки, а то и не одной, Лангбаттом превратился в неизвестную величину, а значит, нужно быть предельно бдительным. Как бы там ни было, но убивать кого-то в Хогвартсе Поттеру совсем не хочется. Как показала практика, достаточно было устроить еще пару собраний в неделю и показывать там всем членам клуба по парочке приемов и связок, как их боевой дух вырос раз в 10. Не всем это было полезно, но те, кто это и так знал, помогал Гарри натаскивать молодежь. Такие совместные занятия еще сильнее сплотили клуб, через который лорд Поттер постепенно распространял идею о том, что факультет не так важен, как собственные способности. На этой почве уже произошли несколько столкновений с Лангбаттомом и Малфоем, пока еще в виде ссор, не дошедших до драки. Ну, как не дошедших, у Чарли нашелся хитро зачарованный кастет, синяки и ссадины от которого не сводились магическими методами, только самостоятельное заживление. Несколько дней походов с синими и опухшими физиономиями немного охладили пыл особо радикальных приверженцев той или иной партии, все-таки насмешки и тупая боль сделали свое дело. Другое дело, что подобного надолго не хватит, и Поттер вместе с Чарли начали притворять в жизнь проект о создании боевой группы, малоуспешный, выбирать особенно не из кого, никто еще не проявил себя в достаточной степени. Хэллоуин, большой зал, вечерний пир. Гарри улыбнулся и опрокинул в себя очередной кубок с соком. Все-таки здесь оказалось весело, не зря Элизабет, Гермиона, Дафна и Фрия с графом приложили столько усилий, чтобы вытащить мальчика на пир. Нет, конечно, ежегодный поход на могилу родителей состоялся, но в отличие от предыдущих лет Гарри не тосковал неизвестно почему, а принял решение отпустить прошлое и жить своей жизнью. Его скорбь не вернет ему родителей, смысл скорбеть? Вот Фрия и Луна снова что-то учудили с кубком, отрастив ему ножки и ручки и заставив лихо отплясывать лезгинку. Не проходило и недели, чтобы эта парочка экспериментаторов не разнесла какую-нибудь комнату в клубе. За соседним столиком горячо, громко и с размахиванием всеми конечностями спорили Седрик и Чарли, сравнивая какие-то метлы. Гарри вспомнил, как декан на пару с Флинтом чуть ли не умоляли его и Элизабет присоединиться к квиддичной команде. Два охотника и ловец закончили Хогвартс, и найти им замену к первому матчу в середине ноября никто не успевал, а Поттер и Винтер обладали прекрасной физической подготовкой, о чем Слакхарну рассказал преподаватель физической культуры. «Как думаешь, может, вступить в команду?» Мальчик повернулся к Лис, которая с улыбкой любовалась летающими тыквами. Две особо крупные решили подраться, они толкались боками и старались сбить друг дружку, и у Поттера возникло острое подозрение, что в этом замешаны два подозрительно напряженных паренька с Ривенкла. Один взгляд, и Гарри рассмотрел палочки, из-под тишка направленные на тыквы. А, Элизабет отвела взгляд. «Простите, я отвлеклась. Ничего. Что ты думаешь насчет команды по квиддичу? Может, вступим?» Девочка снова уставилась на тыквы, и к двум дерущимся прилетели еще четыре, устроив под потолком большого зала тыквенное побоище. Вот одна тыква, которую лихо толкнули две сразу, спикировала на преподавательский стол, заставив молодых преподавателей разнести ее на мелкие кусочки. Не будь Линда Гринграсс слегка навеселе, она бы не стала пускать в тыкву бомбарду, от которой добрый десяток столов вокруг украсился оранжевыми ошметками. Гарри покачал головой, он сидел недалеко от дверей, и перевел взгляд на девочек. Гермиона и Трейси снова поспорили о какой-то трансфигурационной формуле, Дафна о чем-то тихо переговаривалась с Нактом, то и дело бросая выжидающие взгляды на Асторию, с аппетитом уплетавшую пирожные. Кстати, что-то тебя подозрительно посматривает на Асторию. Две минуты, и слизеринка завизжала, а ее красивые ухоженные волосы встали торчком, как иглы у дикобраза, и приобрели сиреневый цвет. Со всех сторон грянул хохот. Побагровевшая Гринграсс самая младшая стиснула кулачки и прямо через стол полезла к Нокту разбираться. Хохочущий слизеринец получил кулачком в нос и от неожиданности рухнул вместе со стулом, поднимая новую волну хохота. Взгляд упал на испадовцев, рассевшихся поблизости и также весело проводивших время. «А все-таки я неплохо потрудился», — с гордостью подумал Гарри. Элизабет хихикнула и украдкой взяла хозяина за руку, обращая на себя его внимание. «А вы хотите вступить?» Тихий вопрос. Авторитет лишним не бывает. Нот поднялся и сел на стул, взмахом палочки останавливая кровь из носа, направил палочку на напрягшуюся Асторию и пробормотал что-то под нос. «Хватит издеваться над моей сестрой, Нот!» — взвизгнула Дафна, с трудом перекрывая грянувший хохот, Иголки на голове Астории завились в буквы «блондинка крашеная», подняв новую волну хохота. Звук, похожий на выстрел, и мантия Натя превратилась в розовый с рюшечками женский купальник. Дафна хихикнула в кулачок, Астория, Фрия и Луна расхохотались, кубок, закончив танцевать лезгинку, лихо прыгнул на слизеринца, пытаясь загробастать его в свои объятия. Гарри не выдержал и заржал, а весь зал просто взвыл от хохота, причем ржали до слез даже преподаватели. «А эта идея!» — услышал мальчик голос Сириуса. Секунда, и Лия Спиннит, молоденькая ассистентка профессора Флитвика, с визгом прикрыла руками свои аккуратные формы, оставшись лишь в белье. Филиус тут же вернул своей подопечной одежду на место и взмахом палочки поменял прическу Сириуса на длинную платиновую волну совершенно малфоевских волос, зная, насколько Блэк терпеть не может Люциуса. «Ах ты, старый полугоблин!» — взвыл лорд Блэк, когда понял, что заклинание профессора чар не снимается. Флитвик моментально поставил щит, и проклятие срикошетило в Линду Гринграсс. Призванное лишить профессора чар роскошных волос и бороды, заклинание впиталось в девушку, после чего ее волосы соскользнули с блестящей макушки, породив визг на грани ультразвука и моментально выводя из ее организма весь хмель. «Не тронь мою дочь!» — рявкнула декан Гриффиндора, и лорд Блэк взвыл, схватившись за пах. Коварная женщина трансфигурировала трусы мужчины, сделав их на 4 размера меньше и превратив в камень. Гарри уже лежал на столе, половина зала лежала под столами, своды сотрясались от хохота, во все стороны летели разные мелкие проклятия. Несколько секунд, и Драко Малфой тонко завизжал, с ужасом таращись на тонкие руки большими и красивыми серыми глазами на девичьем лице в обрамлении волны платиновых волос до плеч, с грудью не меньше 3-го размера, соответствующими ягодицами и тонкой талией. Гермиона хихикнула в кулачок, опуская палочку. Заклинание превращения Драко Малфоя в женщину она разрабатывала целую неделю, срисовав фигуру со своей служанки и подключив к своей пакости половину преподавателей с невинным хлопаньем глазок и словами «Ну это же интересно!». Пока сын-дочь, пока ребенок Люциуса сражался с ржущими товарищами по дому, некоторые из которых уже успели проверить, что грудь настоящая, Дафна хихикнула и прошептала легкое возбуждающее заклинание. Этого хватило, чтобы гормоны вдарили в голову мужской половине Слизерина. Гарри почувствовал нечто и охнул. Несколько столиков вокруг него захлебнулись хохотом. Мальчик взмахом руки превратил тарелку в зеркало и воскликнул. Он стал рыжим и веснушчатым. «Знаешь, о тебе идет», захлебываясь смехом, простонала Гермиона и рассмеялась, стуча кулачком по столику. «Брат рыжий, ой, не могу». Лонгботтом ржал громче всех, а палочка в его руках мигом указала Поттеру на виновника. Поттер ухмыльнулся, пара секунд, и вместо хохота из горла Невилла вырывается лай чихуахуа, заставив его соседей по столику взреветь от хохота. Драко дергался, пятикурсники держали его за руки и ноги, лапая везде, где только можно, и эмпирическим путем убедился, что ниже пояса он тоже вполне себе девочка. Сириус выполз-таки из-под стола, справившись с трусами, которые едва не превратили его гордость в яичницу с колбаской, получил в голову шальной тарелкой с салатом и рухнул обратно под хохот преподавателей. Причем Лоренцо и Аластер Муди хохотали во всю глотку, раскуривая трубки и выдыхая подозрительный сизый дымок. Линда с визгом пыталась вернуть себе волосы, пока Нимфодора Блэк и Ремус Люпин расстреливали коллег мелкими и пакостными заклинаниями. Одно из них угодило в Дамблдора. Директор перевел взгляд на свою бороду, заплетенную в африканские косички всех цветов радуги, хохотнул и погладил новое украшение, демонстрируя чудеса выдержки. Никто так и не догадался, что это директор превратил любимую шляпку профессора МакГонагалла в курицу, которая с яростным квахтанием боролась за свое гнездо, то есть за прическу профессора трансфигурации. Эта курица стала последней каплей, переполнившей чашу терпения. Минерва МакГонагалла выхватила палочку и породила фиолетовый фейерверк, разорвавшийся с громким, резким, как щелчок кнута, звуком выстрела. Хаос моментально прекратился, все взгляды устремились на разгневанную женщину. Дамблдор аккуратно сместился чуть в сторону, оказываясь точно за спиной разгневанного зама. «Что вы здесь устроили?» — рявкнула Минерва. «Но ведь весело же!» — с трудом произнес Лоренцо и вместе с Муди зашелся в приступе истерического хохота. Возмущению заместителя директора не было границ. Даже Гарри, и тот почувствовал себя пристыженно, что не помешало ему вернуть лицу и волосам нормальный цвет. Нот с мрачной физиономией кутался в призванную с помощью акциомантию, Драко с багровой физиономией застегивал рубашку и поправлял одежду, все еще оставаясь в женском облике. Почему непременно проехалась профессор трансфигурации? Узнаю, кто произвел это блестящее, то есть, чудовищное превращение, он или она вылетит из школы. Гермиона заерзала на стуле и опустила глазки. Когда спадет? Углом рта спросила Дафна. Фрея навострила ушки, пока Луна пыталась успокоить яростно вопящий и порывающийся зарезать всех кубок. «Я не знаю, время не было задано», — тихо ответила Поттер, поглядывая на брата и внутренне сжимаясь. Ей казалось, что за подобное сейчас влетит по первое число. «Неплохо», — Гарри размял пальцы. «Завтра обязательно полапаю». «Ты молодец, Гермиона. Это гомосексуализм или нет?» — вслух задумалась Лис. «Да пофиг, я же не трахать его собрался». «Я только сиськи помацаю, ай!» «Дафна, моя нога!» «Не выражайся!» Стиснула кулачок наследница рода Гринграсса и вторично врезала мальчику по голени, но Поттер уклонился и зажал ее ногу своими. «Отпусти немедленно!» «Еще чего! Опять драться начнешь!» «А теперь в качестве наказания я сниму по 5 баллов с каждого!» Начало было замдиректора, но тут Дамблдор кашлянул и обратил на себя ее внимание. Минерва слегка покраснела при виде радужной бороды, заплетенной в маленькие косички. «Не думаю, что стоит это делать, Минерва, ведь тогда все факультеты уйдут в глубокий минус». И верно, в зале не пострадали лишь 4 преподавателей и 10-15 студентов, остальные или уже свели, или еще пытались свести с себя следы проклятий. После выговора от замдиректора ужин как-то быстро заглох, и ученики разошлись по гостиным. Но не успели они добраться до лестниц, как первые ряды изумленно остановились и начали что-то обсуждать со страхом в голосе. «Что там произошло?» – пробормотал Гарри, почувствовавший неладное, какую-то непонятную, смутно знакомую, но пока что не слишком различимую ауру, и начал проталкиваться вперед. Вернее, толпа сама расступалась, повинуясь не сильной ауре страха. Элизабет потянулась за ним, а за ней – все остальные. «Да свали ты с дороги!» – рыкнул Поттер, отталкивая какого-то старшекурсника так, что тот упал. Старшекурсник, видимо, владевший отклюменцией, что-то пробормотал и отошел в сторону. Связываться с овеянным жуткими слухами дуэлянтом и забиякой не хотелось никому. Впрочем, дуэлянту и забияке было не до него. «Тайная комната снова открыта, враги наследника, берегитесь», — громко прочитала Элизабет, и ее голос заставил всех замолчать. Праздничного веселья как не бывало. Девочка переглянулась с Поттером, и в ее глазах Гарри увидел тревогу, после чего хозяин начал внимательно осматриваться по сторонам. Спустя пару минут Гарри разглядел нечто, висящее на подставке для факела и, не обратив внимания на залившую пол воду, быстро подошел к ней. Вблизи он узнал ауру и побледнел. Гермиона прижала ладошки ко рту. Элизабет совершенно растерялась, они обе не могли представить, чем же какая-то шерстяная тряпка могла напугать их брата и хозяина. «Это же миссис Норрис», — узнал кто-то из студентов. «Что происходит?» «Пропустите, разойдитесь». Это спешили преподаватели. Гарри медленно обернулся с закоченевшей мертвой кошкой на руках и обвел взглядом преподавателей. Броницкий, поправляя пышные зеленые волосы, шагнул вперед и провел ладонью над кошкой. Глаза поляка вспыхнули, он коротко обернулся и шепнул Валентину: «Пойдемте отсюда». Валентин быстро передал остальным, моментально трезвеющим преподавателям. Сириус прекратил извиняться перед Линдой, пообещав вернуть ей волосы, и отступил, пропуская Дамблдора. Гарри увидел, как на мгновение на лице старого волшебника отразилось мрачное выражение лица с отпечатком дурного предчувствия, после чего Альбус взмахом палочки убрал воду и подошел к кошке. «Да, пойдемте, мой кабинет ближе всех», — произнес Гилберт Валентин. «Анджей, Аластер, Альбус, Гарри, попрошу вас пройти вместе со мной». Директор погладил бороду, которая моментально приняла привычный облик. «Да, все остальные, отведите детей в спальни». «Но, вы слышали меня?» Дамблдор не повысил голоса, но по коридору прошла такая волна силы, что начавшие тихо роптать студенты съежились, а преподаватели опустили головы. «Мы пойдем с вами», — от лица вампиров произнесла Габриэль. «Я, Айсберг и Вильгельм», — и негромко добавила остальным, так, чтобы не слышали студенты. «А вы отведите учащихся по домам и берегитесь погасших факелов и холода». «Лич», — чуть прищурился Джамал. Анджей едва заметно кивнул, и Осман обернулся к детям. «Без паники, все идем за мной. Здесь вряд ли опасно», — подал голос Вильгельм. «Преступник, если он и есть, оставил послание и скрылся. Бояться нечего». пока и повысил голос. «Без паники, детишки, пока что все путем. Сейчас вы пройдете в гостиные, а учителя проконтролируют, чтобы никто не разбредался. А что с кошкой?» — спросила Ханна Аббат, со смесью страха, сочувствия и неприязни глядя на кошку. «Скорее всего, чья-то шутка, но профессорам нужно разобраться», — пояснила Линда, поправляя парик. «Да, Минерва устало потерла переносицу. Неужели ужас 50-летней давности повторится? Джамал, Блэквуд, проводите детей до гостиных. Остальные проверьте коридоры насчет улик. Бобби, Тонкс, присоединитесь к ним», — проворчал Муди. «Хотя я не думаю, что он еще здесь. Вильгельм прав, наш клиент нагадил и смылся. Я провожу тебя, на всякий случай», — улыбнулся Сириус Лея. «Блэк, у нас здесь не свидание», — рявкнул Экс-Аврор. «А я и не на свидание приглашаю», — пожал плечами лорд Блэк. «Я вообще-то боевой маг, Аластер». Взгляд Муди красноречиво говорил, на каком именно поле Сириус Блэк собрался сражаться, но вслух Экс-Аврор произнес совсем другое. «Идете по одному, так больше шансов найти хоть что-то». Сириус кивнул, ворча что-то под нос, и потопал в ближайший коридор. Гарри вместе с профессорами и старшими прошел в кабинет Валентина. Гилберт взмахом палочки отлевитировал бумаги со стола на диван и кивнул Поттеру. Мальчик положил кошку на столешницу и отошел в сторону. «Итак, что думаете, коллеги?» Директор обвел всех взглядом. Вильгельм поднял руку, призывая к тишине, и запечатал барьерами окна и двери. «Теперь можно говорить, нас не подслушают. Может, сначала вы?» Взгляд вампира упал на Броницкого. «Кошку убили неоформленным темномагическим проклятием. Скорее всего, какое-то магическое существо. Или, как весьма верно заметил мой подопечный, лич. Это объясняет отсутствие некроэнергии и достаточно характерное поражение. Но ведь личи совсем не так проклинают», — логично заметил Валентин. «Они пользуются заклинаниями. Некоторые высшие личи, созданные из некромантов высокого уровня, способны и не на такое, уж поверьте», — ответил поляк и перевел взгляд на тихо шепчущихся Вильгельма, Айсберга и Габриэль. «А что скажут господа вампиры? Бросьте, мы все давно знаем, кто вы». «Я не видел ничего подобного», — медленно произнес Айсберг. «Хотя, с другой стороны, не я работал с некромантами, у меня другая специфика. Габриэль, лет 70 назад, еще в Советской России, я столкнулась с подобным, но была вынуждена уехать, не раскрыв дело», — созналась женщина. «Форс-мажорные обстоятельства. Вильгельм, 250 лет назад мы сцепились с группировкой некромантов. Дагон и Эскель погибли из-за таких вот личей прежде, чем Бальтазар сумел отбиться от их архимага и превратить всех тварей в пыль». «Директор», — Дамблдор подошел к кошке и принялся постукивать ее палочкой, что-то про себя бормоча. «Не могу сказать что-то точное», — произнес наконец директор. «Я не всеведущ, хотя и хорошо знаком с темной магией. Это действительно похоже на очень сильного лича. И что же нам делать?» Аластер ухмыльнулся. «По замку шастает лич, надо его найти и обезвредить». Броницкий покачал головой. «Здесь нужен некромант». «Так у нас есть некромант», — удивился Муди. «Ты?» «Нет», — качнул головой поляк. «Я теоретик, ученый, а нам нужен практик с большим опытом. Конечно, я сделаю все, что в моих силах, но не гарантирую успех. А я гарантирую вот что. Если эту дрянь приложить одновременно 5 прорывами хаоса, от нее ничего не останется», — грозный глаз обвел собравшихся магов. «Что, не согласны? Или струсили? Выбирай слова, человек», — глаза Габриэль полыхнули багровым. «И думай головой. Исходя из мощи проклятия, ни один из нас троих не сможет высвободить столько энергии, сколько потребуется для уничтожения лича такого класса без вреда для учащихся. Уж тебя-то я смогу скрутить, кровососка». Осторожнее со словами, рука Айсберга покрыла синим до локтя и начала источать белый пар. «Мы не спросили еще одно мнение», — поднял руки Валентин, вставая между ними, и уставился на Поттера. «Лорд Гарри Джеймс Поттер, единственный официально зарегистрированный маг крови в Британии, как я слышал, весьма сведущий специалист, несмотря на столь юные годы. Мое мнение не даст вам ничего нового», — медленно ответил Гарри. «Это определенно проклятие, но что-то мне подсказывает, что это не лич. Сами посудите, зачем ему распыляться на удар такой силы ради какой-то драной кошки? Почему бы просто не пристукнуть ее ударом посоха по голове или не наложить, скажем, могильный холод, руку смерти или еще десяток мелких и простых проклятий, а голова у тебя варит», — одобрительно крякнула Ластер. «Не думаешь насчет карьеры Аврора?» — я замолвлю словечко. В ответ старшие дружно фыркнули и весело переглянулись. «Гарри, милый, сколько трупов Авроров ты вытянул из гнезда оборотней, зачищенного тобою этим летом?» Габриэль бросила на Аластера полный превосходства взгляд. 7 или 8, они по кускам валялись», — безразлично пожал плечами Поттер. «Я к тому времени слишком устал складывать всем жертвам погребальные костры, чтобы сканировать кровь. Те Авроры подохли по своей дурости и не стоили достойного погребения, им хватило общего костра. Подведем итог», — поднял руки директор, чувствуя новый конфликт. «Что да, то да, Аластер недолюбливал вампиров из группы Бальтазара, а вампиры презирали Авроров. По замку разгуливает чудовище Слизерина, и, по всей видимости, это лич. Надо решить, что с ним делать. Очевидно же», — хмыкнул грозный глаз, — «разнести на кусочки. А филактерий?» — вздернула бровь Габриэль. «Сначала надо отыскать филактерия и уничтожить, и лишь потом испепелять эту мертвечину. Вообще-то он сам рассыплется», — поправил Броницкий. «Ну или так», — согласилась женщина. «Я сжигала их вместе с филактериями. Замок огромный, комнату до этого не нашли, чтобы все как следует прочесать, уйдет неделя минимум», — задумался Вильгельм. «На это время нужно эвакуировать всех учеников, а ваше драное министерство воспользуется случаем, чтобы смешать труды пацана с дерьмом. Его проект по образованию и так еле-еле пропустили. Вдобавок под замком огромные древние подземелья», — добавил Гарри. «Уровней 5-6, не меньше. По площади они простираются до самого Черного озера, в них и находится канализация и, вероятнее всего, тайная комната. Это все равно, что искать иголку в стоге сена». «Что?» — преподаватели сверлили мальчика недоуменными взглядами, после чего все взгляды сошлись на Дамблдоре. «Но, Гарри, как ты узнал?» — поразился директор. «Что еще за подземелья?» — прищурился Валентин. «Уж не те ли самые Таак?» «Прекрасно, Хогвартс выстроен на лабиринте Морганы. Великолепно. Да уж, попали так попали», — Вильгельм ухмыльнулся. «Фиг мы такое прочешем даже за месяц, даже если всю цитадель на уши поставим. Альбус, как там с защитой?» «Лабиринты, конечно, замурованы, но через канализацию есть сообщение, но там все защищено, ни одна тварь не проникнет, а магия Хогвартса каждый день проверяет крепость этой защиты. Гнездо низших демонов и всякой другой нечисти прямо под школой, наполненной детьми. Основатели определенно знали, что делали», — с сарказмом заметила Габриэль. «Но у меня встал вопрос», — поднял руку Анджей. «А откуда об этом известно мальчишке?» «Хороший вопрос, поляк», — ухмыльнулся Аластер. «Да, Гарри, откуда тебе известно?» Вильгельм уставился на пацана взглядом, давящим, как танк. «Я что, один книжки читаю?» — возмутился лорд Поттер. «Хроники Гаспара Валлийского. И тебя это не побеспокоило?» «Ну и что, не убили же за 1000 лет никого эти демоны и твари», — пожал плечами Гарри. «И без вести там никто не пропал, я так думаю. Нечего ворошить осиное гнездо, тем более, без толку это. Если долбанный лич там скрывается, нам придется ждать, пока он вылезет». «А это ты откуда знаешь?» — подозрительно прищурился Муди. Вот уж что ему не нравилось, так это осведомленность пацана о секретных вещах. Перелопатил хронику происшествий в Хогвартсе, либо замолчали, либо действительно не было. «Может, займетесь расследованием того, что здесь происходит, а не допросом меня?» «Да чего ты так подгораешь?» — удивился Айсберг. «На тебя не похоже, пацан. Это всего лишь кошка. Сегодня кошка, а завтра кто-то из учеников. Мы в школе, а не в цитадели, здесь никто всерьез не постоит за себя». «Ладно, Айс, Габ», — Вильгельм поднялся и взмахом руки развеял созданное им пару минут назад кресло. «Мы пойдем. Пацан, ты, полагаю, тоже здесь не нужен. Иди, отдохни. В общем, ты знаешь, что делать». Гарри, слегка кивнув, мол, намек понял, и ушел вместе с вампирами, оставив профессоров разбираться. «Узнаю, кто это сделал, яйца откручу», — пробормотал старый вампир. «Такое веселье испортил, сволочь. Сколько здесь наших бойцов?» Габриэль в упор посмотрела на Гарри. Вильгельм двигал вокруг них купол, защищающий от подслушивания. Можно было не опасаться прослушки. 20 стволов. Я отправлю Бальтазару запрос, чтобы прислал еще 30. Твоя база их вместит?» «Вместимость моей базы 70, так что можешь хоть полсотни сюда тащить. Скажи отцу, чтобы прислал группу строителей, Нужно будет расчистить один тоннель, он ведет с первого этажа как раз к базе. Путь для эвакуации, умно, далеко пойдешь. Я чего-то не знаю, откуда здесь база, удивился Айсберг. Я построил в прошлом году, ответил Гарри. Или ты думаешь, что принц должен учиться в 300 километрах от дома, да еще под мощным защитным куполом без группы охраны? Это резервный план, и он может нам пригодиться. Ты что-то чувствуешь? Прищурился Вильгельм. Что? Не знаю. Что-то паскудное здесь творится, и это точно попаскуднее Лича. Меня беспокоит тот, кто открыл комнату. Если он, поводырь Лича, и держит у себя филактерий, у нас проблемы, закончила за него Габриэль. Еще и поводыря искать, дышло ему в чего уставился. Айс, ты женщина, не ругайся. Ну и что, хочу, ругаюсь. Какой ты пример будешь подавать нашим детям? Ты сначала сделай их, а потом. Вот и пойдем делать. Айсберг схватил Габриэль за руку и утащил сопротивляющуюся лишь для вида женщину куда-то в сторону. Кто бы мог подумать, что наш бабник станет таким, хмыкнул Вильгельм. Пойдем, пацан, я тебя провожу на всякий пожарный. Кстати, есть идеи, как нас раскрыли. Пару раз я засек тропы теней. Стопудово эта озабоченная парочка, за ночь не натрахались, беззлобно фыркнул вампир. Погнали, я тоже хочу кое-кого трахнуть. Я чего-то не знаю. Поднял бровь мальчик и тут же получил подзатыльник. Понял, понял, молчу, молчу. Вот-вот, молчи, молчи. А еще лучше трахни ты уже свою подружку Лиззи. Пошел ты. Джинни Уизли яростно терла руки мокрым полотенцем и уже не могла сдержать слез. Краска не смывалась. Это плохо, если я приду с такими руками завтра на уроки. Все узнают. Девочка оглянулась на дневник. Скажи, Том, зачем было это делать? Внезапно дверь в туалет открылась. Девочка заметалась, но все было тщетно. Она стояла буквально напротив двери. Джинни смотрела на приближающуюся мощную фигуру в плаще затравленным взглядом, не в силах пошевелиться. Сейчас ее схватят и исключат. Кто там? Взвизгнуло обитающее здесь привидение. Кто это? А-а-а, не надо. Неизвестный поднял палочку, что-то произнес, и плаксу Миртл засосала в ближайший унитаз. «Это ты написала то послание?» Грубый голос заставил девочку вздрогнуть. «Не бойся меня, Джинни, я хочу помочь тебе. Одна ты не справишься, но вместе со мной все будет хорошо. Так вы мне поможете? Вы поможете мне закрыть это чудовище?» «Да, я помогу тебе справиться с ним. Тебе нужно лишь дать мне дневник и взять взамен вот этот». На умывальник рядом с дневником Тамаридла плюхнулся другой дневник, точно такой же. На этом дневнике похожие чары. На странице, подписанной мастер, будут выводиться мои указания, как, где и что тебе нужно делать. Но учти, если ты скажешь кому-то хоть слово, тебя с позором исключат. Взмах палочкой, и руки Джинни очистились от краски. Так-то лучше. А теперь иди в гостиную, в коридорах больше никого нет и не будет. Ложись спать, и не забудь этот дневник. Джинни сбивчиво поблагодарила за помощь, схватила свой новый дневник и убежала. Рука неизвестного, затянутая в черную перчатку, коснулась дневника Тамаридла. «Вот ты какой, ключ!» – тихо произнес незнакомец. «Не волнуйся, отец, я никому не позволю помешать мне довести твое дело до конца. На этот раз умрут многие». Зловещий смех эхом отразился от покрытых кафелем стен. Гарри тихо выругался и проник в свои покои. В гостиной металась Элизабет, и стоило ему появиться – как девочка тут же бросилась к нему. «Что случилось? Скажите, что вас так испугало? Похоже, что тайная комната действительно открыта», — тихо произнес Поттер, обнимая девочку. «Ну-ну, успокойся, все будет хорошо. Что там произошло? Кто что напало на кошку?» Преподаватели сошлись во мнении, что это был Лич. Но у Лича сохраняется разум, он обретает бессмертие взамен на полный стазис в силах, а не жертвуя разумом. «Не понимаю, если кошка стала свидетелем, почему не проломить ей череп посохом, не сломать шею, не убить чем-нибудь мелким? Хотя, с другой стороны, нужно было послание, стоящее послание, такое, которое отражает всю паршивость дел, и, черт подери, как я сразу до этого не догадался». Лис проводила хозяина взглядом до дивана. Гарри устало рухнул на скрипнувший предмет мебели. Девочка аккуратно присела рядом с ним и улыбнулась, чувствуя руку на своей талии. Девочка опустила голову на плечо хозяина и тихо спросила: «А что с ней случилось?» Гарри без слов сбросил девочке свои воспоминания и принялся ждать. Лис просмотрела их за пару минут и растерянно взглянула на хозяина. Лич такой силы, на подобное способны разве что магистры. Это Салазар Слизерин, Лиззи, я бы не удивился, засунь он туда Василиска или дракона. Старикан явно наслаждался манией величия, так что лич, сделанный из магистра, почему бы и нет. Но, если есть лич, его должен кто-то контролировать, заключила девочка. Погибла только кошка, почему же нет вагона трупов? Странновато, что за несколько веков в заключении он удовлетворился одной девчонкой 50 лет назад, он бы пожелал убивать еще и еще. Я тебе говорил, что ты у меня умница. Гарри с улыбкой растрепал волосы девочки, наигранно надувшейся от такого обращения с ее прической. Верно, где-то в замке шляется некромант. Мастер Франкенштейн? Точно нет, он был на ужине. Мастер Броницкий? Не исключено. Но, насколько я знаю, он сражался с Волдемортом, а не вступал с ним в союз, не вижу смысла ему открывать тайную комнату. Но ведь по легендам тайная комната, тайник Салазара Слизерина, что если там был спрятан не только лич, сокровища, артефакты, знания, этим можно искусить любого. Хозяин, да что с вами такое? Лис активно растолкала Гарри, который, по ее мнению, сильно тормозил с догадками. Мальчик встрепенулся и поднес ладонь к глазам, устало прикрывая веки кончиками пальцев. «Похоже, что я устал», — тихий ответ. «Надо поискать эту чертову комнату. Должен же быть проход из Хогвартса, не спускался же этот наследник в лабиринт Морганы». Элизабет кивнула и улеглась на плечо Гарри, размышляя над тем, как можно найти тайную комнату. И спустя полминуты ее осенило. «Вы говорили, что лабиринт соединен с канализацией?» «Так, да. И прямое сообщение только через канализацию». «Все остальное замуровано, к чему ты клонишь, а к тому, что вход в тайную комнату должен быть там, где есть вход в канализацию, то есть, в крупных санузлах. Ха, это многое объясняет. Помнишь, пол был залит водой, нужно будет исследовать тот коридор, скорее всего, вход в ближайшем туалете. А пока что иди вот сюда, умница ты моя, будем тебя награждать». «И как же?» — лукаво улыбнулась девочка, перебираясь к хозяину на колени. Вот так, мальчик наклонил ее к себе и накрыл нежные губки своими губами, постепенно передавая инициативу Лис. Глава 34. Матч. Комментарий к глава 34. Матч. Коротко о новых правилах Квиддича. Матч длится 4 периода по 30 минут с перерывами 10 минут. Снитч стоит 50 очков и не является сигналом к окончанию игры. Так, бонус. В целом, все. На следующий день завхоз Филч подал в отставку и навсегда покинул Хогвартс. Впоследствии его не раз видели в одном грязном пабе в Лютном переулке, старик заливал горе дешевым виски, и еще к Рождеству скончался. На его место был назначен один из домовых эльфов, нанять нового завхоза со стороны директор не мог, существовал риск придания огласке ситуации в Хогвартсе. Детям было объявлено, что зловещие послания и гибель кошки – не более чем хулиганская выходка, но странные слухи все же поползли по школе. Видимо, кто-то из молодых преподавателей не удержал язык за зубами, но разбираться с этим никто не стал. Утечка уже произошла. Таинственным наследником Слизерина тут же объявили Гарри Поттера. Сторонники этой теории с пеной у рта утверждали всем, кто был готов их слушать или просто оказался поблизости, что Поттер – страшный ужасный темный колдун, напустивший на них неизвестное чудовище. Все те, кто имел желание хоть немного включить голову, а не тупо мусолить сплетни, понимали, что у Поттера просто не было времени убить миссис Норрис. Он вместе со всеми шел на пир после уроков и веселился вместе с большей частью школы. Но это не мешало расползаться слухам и сплетням, с каждым днем обрастающих все более и более невероятными подробностями. Гарри почти не обращал внимания на все эти толки и шепотки. Он принял приглашение декана и вместе с Элизабет и Тиа прошел отборочные испытания в команду. Флинт был очень доволен вливанием свежей крови, тем более, что новый ловец оказался быстрым, ловким и легким, как раз то, что надо. И ловцом стал Лис. Теодор стал одним из охотников, пусть у него пока что не был хорошо поставлен бросок, но в распасовке мальчик был очень хорош. Попытка сделать Поттера вратарем с его-то молниеносной реакцией с треском провалилась. Гарри заявил, что ему слишком скучно, и что Маркус может скатать свои претензии в трубочку и засунуть себе в то место, которое не принято называть при дамах. Так что капитан команды назначил его еще одним охотником и не прогадал, Бросок у Поттера был что надо, разве что с точностью нужно было немного поработать. Одновременно с этим в команду Гриффиндора также прошли отборочные соревнования, и место ловца там заняла Гермиона. Сказались тренировки в цитадели и занятия спортом уже в Хогвартсе. Лонгботтом, метивший на позицию ловца, стал охотником, заменив Котибеллу. День межфакультетских соревнований неуклонно приближался. По мере приближения возрастала тяжесть тренировок. Гарри, Тиа и Элизабет летали даже тогда, когда все остальные уходили в Хогвартс. Зачастую тренировки затягивались до глубокой темноты, отчего дети даже не помнили, как добирались до кроватей. В один из таких дней Гарри шел на обед, думая только о том, как убедить Флинта принять в подарок команде 4 метлы Nimbus 2001. Для себя, Гермиона и Элизабет мальчик выбрал именно эти модели, они достаточно хороши, не слишком дорогие и более чем подходят для школьных соревнований. Теодор взял себе не такую быструю, но очень маневренную метлу штиль немецкого производства, справедливо решив, что ему не нужны быстрые прорывы к кольцам. Задумавшись, мальчик налетел на кого-то и сбил с ног. Гарри опустил взгляд и увидел бледного, напуганного первокурсника с Хаффлпаффа. «Извини», Поттер поднял руку, но мальчишка отшатнулся от него и бросился бежать. «Есть идеи, что это с ним?» – удивился Гарри, оглянувшись на Дафну. Но вместо нее ответил проходящий мимо Лонгботтом. «Как это, что?» Его сбил с ног сам наследник Слизерина. Вот пацан и вообразил себя следующей жертвой. «Заткнись, Лонгботтом», напряглась Дафна, бросая на друга тревожные взгляды. «И было отчего. Моей следующей жертвой станешь ты, если сию же секунду не заткнешься», моментально завелся Поттер. «Ой, как страшно», фыркнул Невиллу. «Я прямо обделался от страха. Сейчас я тебе это устрою». Гарри рванулся вперед, но Теодор, Элизабет и Дафна разом навалились и остановили его. Невилл расхохотался и поспешил на завтрак, окончательно взбесив Поттера. «Пустите меня, я его прямо здесь похороню», — прорычал слизеринец. «Гарри, черт тебя дери, держи себя в руках», — нервно воскликнул Теодор, прикладывая бешеные усилия и едва-едва справляясь с левой рукой Поттера. «Гарри, успокойся, прошу тебя», — Дафна повисла на правой руке всем своим весом. «Он же просто придурок, не обращая внимания. Хозяин, прошу, не надо». Полные слез и боли глаза Элизабет, которая уперлась двумя ладошками ему в грудь, моментально остудили его пыл. «Пойдемте в ваши покои, вам нужно поспать. У меня обед и занятия, я не могу. Вы теряете контроль», девочка к вящему недовольству Дафны повисла на шее у Гарри. «Прошу вас, пойдемте, поспите». Однако, как бы Гринграсс не кипела, она признала. Маневр Лис моментально остановил Поттера, позволив ей Инакту отпустить его руки. «Я в порядке». «Ты ни черта не в порядке, если позволяешь себе такое», — заметил Нот. «Я скажу Флинту, чтобы отменил сегодняшнюю тренировку, матч через 4 дня. Перенесем на завтра, успеем нормально отдохнуть. А если ты хочешь отомстить этому гриффиндорскому ублюдку, сделай его на матче». «Верно, если я сейчас его пришибу, играть будет некому, победа будет слишком легкой, скорее себе, чем друзьям», — сказал Поттер. Элизабет облегченно вздохнула. Ей очень не хотелось, чтобы у хозяина появились неприятности из-за убийства в стенах школы, а Гарри всегда быстро успокаивался. «Гарри, я можно, я вечером приду к тебе», — Дафна недовольно покосилась на Элизабет. Наследница рода Гринграсс услышала о том, что Гарри следующим летом собирается вести переговоры с Чарльзом Гринграссом касательно помолвки, а пока что они занялись небольшим общим бизнесом по перепечатыванию старинных и редких книг и выпуску их небольшими партиями с целью продажи на заказ, так что у нее был повод вообразить, что Гарри Поттер уже принадлежит ей. И, разумеется, Дафну коробило от одной мысли о том, что эта Элизабет спит в одной постели с ее парнем. «Конечно, я всегда тебе рад, а мне уже не рад», — фыркнул Нот, открывая двери большого зала перед всей компанией и галантно придерживая, позволив трем девочкам с третьего курса Слизерина пройти в зал вслед за ними. «Да кто вообще может быть рад твоей поганой роже?» В голосе Гарри – смех, а в глазах – веселые искры. Лиз вздохнула с облегчением и улыбнулась. Хозяин больше не сердится, а общение с друзьями в неофициальной обстановке – то, что ему надо. И как следует выспаться, а то последние две недели хорошо, если удавалось вздремнуть пару часов. Как бы не было тяжело ее упрямому хозяину, он продолжал вставать в 6 утра, Даже если ложился в 5:30, он продолжал совершать ежедневные пробежки и утренние разминки с кем-то из птенцов постарше. Нотрас смеялся и не сильно толкнул друга в плечо, после чего они всей компанией уселись к девочкам. «Гарри, тут Лонгботтом что-то там трепало тебе, хвастался, что разобрался с тобой в коридоре», тут же обеспокоилась Гермиона. «С тобой все хорошо, порядок, просто я немного не сдержал эмоций, вот он и вообразил себе невесть что. Сбей его с метлы на матче, пусть он позвоночник сломает», посоветовала добрая девочка Фрея. «Он как-то раз сунул мне за воротник какого-то жука». Как бы там ни было, девочка не спешила забывать обиды, хотя и простила обидчиков. Луна отстраненно улыбнулась. «Гарри, ты ведь не веришь в то, что говорят преподаватели». Короткий взгляд на Лис, и девочка накрыла их стол пологом тишины, а Поттер негромко ответил: «Нет, не верю. И вообще, мне кажется, только идиоты верят. Где-то произошла утечка, это опасно». «Почему?» – удивилась Дафна. «Что изменится от того, что мы знаем? Страх, паника, вы будете дрожать и нервничать, будете портить свое здоровье, и все без толку», – пояснила Элизабет. «Это очень плохо, но ведь мы имеем право знать», – возмутилась Гермиона. «Ну и что толку с того, что ты это знаешь?» Лис в упор посмотрела на девочку, отчего та опустила взгляд в тарелку. «Ты что-то можешь изменить?» «Нет, ты боишься, ты нервничаешь и делаешь хуже всем». «Кстати, хозяин, мы так и не добрались до туалетов», – спохватилась Лис. «После матча сходим». «Хорошо, Элизабет, не будь так строга. Миона, слушай меня внимательно. Уж я-то знаю, каких размеров штопор у тебя взаду, и предупреждаю, не смей соваться в это дело. Эта тварь, не Кверреллу, она умна и хитра, она оставила послание, в котором обозначила свою гигантскую мощь. Вернее, он. Кто он?» Глаза Фрии расширились от испуга. «Лич, мертвый магистр некромантии, вполне в духе Слизерина». После этих слов повисла напряженная тишина. Девочки с испугом переглядывались, кроме Лис одна лишь Луна сохраняла полнейшую безмятежность, но Гарри знал, это не так. Лавгуд взволнована и напугана не меньше остальных, просто она давно привыкла не показывать эмоций за такой вот своеобразной маской. Но разве в школе не опасно? Ни один человек, незнакомый с ней, даже не предположил бы по этому тону, что речь шла о чем-то действительно важном и опасном. Нет, во всяком случае, пока идут занятия и примерно 5 часа после их окончания в Хогвартсе безопасно, это гарантировано. Кто бы ни был наследник Слизерина, открывший тайную комнату, он запер Лича там потому, что в противном случае его бы уже давно нашли и погрузили в стазис. «Но ведь Лич ранга магистр, разве у нас есть темные маги такой силы?» – изумилась Дафна. «Не обязательно темные. В школе 3 мага достаточной силы, и пока они на коридорах, Лич не высунется, он слишком умен и осторожен. Но они втроем также не могут патрулировать замок каждую ночь, поэтому и наследник, если у него в голове не опилки, и Лич будут выжидать». «Сколько?» Гермиона выглядела напуганной. Она знала, вернее, представляла, на что способен магистр некромантии, вдобавок бессмертный, лишенный усталости и боли и с практически неограниченным резервом энергии. «Неизвестно. Поэтому настоятельно рекомендую вам, что бы ни случилось, не высовывайте носа из гостиной после отбоя, не задерживайтесь в безлюдных уголках замка и вообще не посещайте их. Но ведь нужно сообщить в министерство, в отдел по контролю», начало было Гермиона, но ее прервал смех Элизабет. «Чего смешного? И что оно сделает? Твое министерство изобразит бурную деятельность, разгонит школьников по домам и наводнит школу аврорами, опустит Дамблдора и хозяина ниже плинтуса. Чтоб ты знала, твой брат сильно разозлил Фаджа тем, что сумел протолкнуть столь масштабные реформы образования, чем окончательно лишил министерства контроля над школой, и Фадж воспользуется любым шансом, чтобы вернуть все назад. Но зачем ему это? Затем, что чем больше мы, дети, знаем, тем меньше мы подвержены пропаганде и тем труднее нас контролировать, когда мы вырастем. Правительству не нужны умные, правительству нужны послушные». «Лис права», – кивнул Теодор. «Мой отец рассказывал, какая шумиха поднялась в министерстве, когда вдруг случились инциденты в Уэльсе с прорывом хаоса и парочки низших демонов, как министерские бросились на зачистку». «Это ты устроил? Не было там никаких низших демонов», — усмехнулся Гарри. «Пара артефактов, один создавал ауру хаоса, второй — иллюзию демонов. Раскусили сразу же, как только осмелились сунуться в тот поселок, тоже, кстати, иллюзия, типа жители в панике сбежали от демонов. Другое дело, что готовились почти полдня. Мне этого времени хватило. Зная тебя, я бы не удивился реальному прорыву хаоса. Неужели я настолько безбашенный? Хмыкнул мальчик. Нет, с демонами хаоса шутки плохи. Чувство юмора у них отсутствует, как и возможность взять под контроль. Громкий хлопок прервал Теодора, только открывшего рот, чтобы ответить. Ребята с удивлением уставились на домовика в миниатюрном смокинге, держащего в тонких ручках серебряный поднос с большим конвертом формата А4. «Хозяин Гарри, вам письмо», — поклонился домовик. «Спасибо, Тинки, ступай». Гарри взял в руки конверт и тут же его просканировал. Все было чисто, ни следа магии. «Тинки так счастлив», — запищал домовик и с громким треском исчез. «Что это?» — тут же полюбопытствовала Дафна. «Ни адреса, ни отправителя, ни получателя, на конверте из плотной, желтоватой бумаги не было указано ничего». Гарри бросил взгляд на часы. «До начала трансфигурации еще полчаса, но послание срочное, других личным домовиком, да еще и в таком объеме, ему не передают». Мальчик разорвал конверт и извлек из него десятка-полтора листов. Шесть из них – обычная принтерная бумага, исписанная непонятными закорючками, остальные – разномастные, из пергамента, тонкой желтовато бумаги и даже два неровно вырванных тетрадных листа, перекочевали в руки Элизабет. «Гарри, что это?» Наследница рода Гринграсс сунула носик в бумаги и тут же получила ими по носу. «Ай, ты что делаешь? Это моя личная переписка с одним моим другом», — ответил лорд Поттер. «Я очень не люблю, когда читают мою личную переписку. Что это за закорючки?» «Шифр, больше тебе знать не стоит», — достаточно резко ответил Гарри и углубился в чтение. Элизабет охнула, прижав ладонь ко рту в процессе изучения какого-то рукописного отчета, сунула его в конверт и взялась за другой. «А еще друг называется», — обиделась Гринграсс и ойкнула, получив пинок в ногу от Гермионы. «Ты чего? Не мешай!» Они объединили свои разумы. Это редкая и сложная техника, но брат может такое делать с теми, с кем у него сильная связь. Мы тоже так делали пару раз, и когда ее насильно разрывают, это очень больно. Мне все равно, какие там ощущения, надулась слизеринка. Почему у него от меня какие-то тайны, а у тебя от него нет тайн? Заломил бровь Нот. Есть, я знаю. Если ты не заметила, мы уважаем тайны друг друга. Тем временем Гарри прочитал уже 4 из 6 листов, и с каждым из них мрачнел все сильнее и сильнее. Наконец, дочитав одновременно с Элизабет, мальчик швырнул бумагу на стол и поджег ее взглядом. Лис сидела бледная, пораженная тем, что увидела в докладах, и растерянно взглянула на хозяина. Что случилось? Гермиона обеспокоенно взглянула на брата, уж больно неожиданная реакция на какое-то послание. Гарри, что произошло? В том-то и дело, что ничего, ноль, пусто. Хозяин, неужели? Да, Гарри медленно выдохнул. Последняя ниточка оборвалась. А Лангбаттом и меня удивили, этого от парочки тихоней я не ожидал. Главное, чтобы Сириус не узнал об этом в гордом одиночестве, а то знаю я его. Но как так можно, пытать беременную женщину? Как они вообще смогли такое сделать? Фанатики во имя своей веры и не на такое способны. Гарри склонился над сумкой и достал оттуда лист белой бумаги и ручку. Взмах руки, и стол очищен от пепла, а тарелки раздвинулись в стороны. Что вы задумали? Я отзываю Миднайта и остальных. Достаточно, это глухое дело. Из свидетелей остались лишь я и лорд Волдеморт. Я пытался пробиться в глубокие пласты памяти, ничего не вышло. Раньше 3 лет я не помню совсем ничего, только какие-то смутные образы, звуки, запахи, ноль конкретики. Так что, остался только наш общий друг. Гарри дописал короткое письмо и мысленным приказом вызвал свою сову Хедвиг. С ней он еще в прошлом году установил связь, но далеко не такую гибкую и глубокую, как с графом. Белая сова прилетела невесть откуда с учетом того, что окна были закрыты. Поттер трансфигурировал ручку в нож для бумаги, отрезал чистую часть листа, а остальную скатал в трубочку и сунул в кожаный пенал, привязанный к лапке совы. «Отнеси Миднайту, обратно не торопись, отдохни как следует». Хедвиг ухнула и улетела куда-то, мягко коснувшись крылом щеки Гарри. «Там есть что-то интересное», — полюбопытствовал Нот. «Не только пожиратели смерти пытали всех подряд», — негромко ответил Поттер. «У Ордена Феникса, группы, созданной Дамблдором для сопротивления, тоже был карательный отряд. На войне все средства хороши, в том числе и устрашение. А что с происшествием?» Гермиона поостереглась произносить вслух гибелью твоих родителей. «Ничего. Единственный, кто наверняка знает, лишен тела и прячется черте где. До меня доходили слухи, что тот, кого нельзя называть в Албании, заметил Нот. «Хватит, тя!» — рявкнул Гарри и так хватил рукой по столу, что тарелки подпрыгнули, а девочки испуганно дернулись. Кроме, опять же, Луны, продолжившей жевать тост с джемом. «Гарри!» — Гермиона испуганно взглянула на брата. Поттер смягчился. «Прекратите называть его этой кличкой, данной жалкими и никчемными трусами. Зовите его лорд Волдеморт, это во-первых. Во-вторых, леса Албании, понятие растяжимое. Прочесывать какой-то участок нет смысла, нужно вычислить, где конкретно он находится, а если Волди не дурак, в чем я уверен, то стоит какой-либо ауре приблизиться, как он сразу же даст деру, ищи его потом. И извините, я сорвался. Ладно тебе», Нот хлопнул его по плечу. «Что ты там говорил насчет нимбусов?» «А, я хотел подарить команде 4 нимбуса последней модели. Флинт не хочет брать, говорит, что с нимбусами против кометы чисто метов станет совсем неинтересно. Давай сыграем разок, а там посмотрим. Кстати, зря ты все-таки не стал вратарем. Вот представь, уделать львят в сухую». 4 дня спустя, квиддичный стадион, матч Гриффиндор-Слизерин, раздевалка сборной Слизерина. Маркус Флинт обвел команду взглядом и удовлетворенно кивнул. Вуд загонял своих в последние дни, в то время как слизеринцы свежие и отдохнувшие. «Новички», — обратился капитан к 3 второкурсникам. «Вы хорошо показали себя на последней тренировке, особенно ты, Винтер. Поттер, не забывай про распасовку. Нот, если будешь рядом с кольцами один, не стесняйся, бей. Касательно тактики, Винтер ищет снитч, это понятно. Остальные, первый период не сильно напрягаемся, выкладываемся во втором и третьем. Люциан, постарайся к концу второго началу третьего периода сшибить Вуда с метлы».